Я, пожалуй, ожидал, что в последней фазе борьбы за лагуну на сцену выступит аристократия, ибо в благородных сердцах страдание народа пылает горячее всего. Когда чувство права и обычая исчезает, и когда ужас помрачает разум, силы людей однодневок очень быстро иссякают. Однако в древних родах живет знание истинной и легитимной меры, и из них прорастают новые ростки справедливости. По этой причине у всех народов первенство отдается благородной крови, и мне верилось, что однажды из замков и горных оплотов поднимутся вооруженные люди, как рыцарственные вожди в борьбе за свободу. Вместо этого я увидел этого раннего старика, который сам нуждался в защите, и вид которого со всей очевидностью показал мне, как далеко уже зашел упадок. И тем не менее казалось чудом, что этот утомленный мечтатель чувствовал себя призванным предоставить защиту. Так самые слабые и самые чистые взваливают на себя железные тяжести этого мира. Я уже внизу у ворот догадался, что привело к нам эту пару с затемненными фарами, и мой брат Отто, похоже, тоже знал это еще прежде, чем было произнесено первое слово. Потом Бракмар попросил нас описать ситуацию, которую брат Отто представил ему во всех подробностях. Вид, с каким Бракмар все выслушал, позволял предположить, что он был превосходно осведомлен обо всех действиях и противодействиях, ибо прояснение ситуации вплоть до мельчайших деталей является мастерством мавританцев. Он уже говорил с Биденхорном, лишь отец Лампрос был ему незнаком. Князь, напротив, застыл в согбенных грезах. Даже упоминание Кёппельсблеека, испортившее настроение Бракмару, похоже, от него ускользнуло. Только услышав об осквернении Эбурнума, он гневно вскочил со стула. Потом еще брат Отто в общих словах обрисовал наше мнение о положении дел и о том, как нам следует вести себя. Бракмар выслушал это, хотя и вежливо, но с плохо скрытой усмешкой. У него на лбу было написано, что он видит в нас только тщедушных фантазеров и что его суждение уже сформировано. Так случаются ситуации, когда каждый считает мечтателем каждого. На первый взгляд могло показаться странным, что в этой коллизии Бракмар хотел выступить против старика, хотя обоих в их стремлениях связывало много общего. Но здесь мы допускаем ошибку, которая нередко вкрадывается в наш образ мыслей, и состоит она в том, что при тождестве методов мы делаем заключение также и о тождестве целей, и о единстве воли, которая за этим стоит. Ибо различие было в том, что старик предполагал заселить лагуну извергами, а Бракмар рассматривал ее в качестве земли для рабов и для рабских армий. При этом все в сущности вертелось вокруг одного из внутренних конфликтов среди мавританцев, описывать здесь который в подробностях не имеет смысла. Следует лишь указать, что между законченным нигилизмом и дикой анархией существует глубокий антагонизм. Речь в этой борьбе идет о том, должно ли человеческое поселение быть превращено в пустыню или в дремучий лес. Что же касается Бракмара, то в нем были ярко выражены все черты позднего нигилизма. Ему присущ был холодный, лишенный корней интеллект, а также склонность к утопии. Он, как все ему подобные, воспринимал жизнь как некий часовой механизм, а в насилии и ужасе видел приводные колесики жизненных часов. Одновременно он оперировал понятиями какой-то второй искусственной природы, упивался ароматом поддельных цветов и наслаждениями разыгрываемой чувственности. Созидание в его груди было убито и восстановлено снова, как механизм курантов. На лбу его цвели ледяные цветы. При виде его, должно быть, вспоминали глубокое изречение его наставника. «Пустыня растет, горе тому, кто скрывает пустыни.